Глава 21. 1. Алиса открыла глаза и тут же со стоном закрыла их, ощутив пульсирующую боль в затылке. Пахло железом и пылью, отчего нос девушки зачесался. Когда она попыталась прикоснуться к лицу, то поняла, что не может этого сделать. Ее руки были крепко стянуты на запястьях веревкой. Она открыла глаза и сощурилась, пытаясь понять, где находится. Вокруг была полутьма. За спиной Алисы горел источник света, направленный на ужасную картину, представшую перед ней во всей своей мрачной красоте. С потолка рядом со стеной свисали металлические крюки, к которым было подвешено голое тело девушки. Кожа на спине и руках растянулась под ее весом, из образовавшихся от этого ран стекала кровь, кое-где уже успев засохнуть. На мертвецки бледной коже было много татуировок, но внимание Алисы привлекла одна. Чуть выше груди красовалось изображение со странным символом, похожим на скрещенные под углом цифры. Под незнакомкой образовалась красная лужа, края которой постепенно приближались к связанным ногам Алисы. Лица девушки не было видно за красными прядями волос, но и без этого по безвольно висевшей голове и телу можно было понять, что она мертва. От увиденного живот скрутило в тугой узел, к горлу подступила тошнота. Животный ужас проснулся в Алисе, когда к ней пришло осознание, что перед ней мертвая девушка. «Я не успела. Ее убили!» Эти две мысли ударили, как громкие пощечины. По спине девушки пробежал холодок. Она начала вертеть головой, пытаясь рассмотреть монстра, который сотворил такое. И он не стал скрываться. Первым делом она увидела черную куртку, штаны и обувь. Ладонь с длинными пальцами потянулась к Алисе и коснулась синих волос. Лишь после она увидела его лицо. Лицо Вячеслава Невзорова. Мужчина медленно провел ладонью по голове Алисы, отчего по ее телу прошла волна колючих мурашек. И когда она хотела отпрянуть, резко и больно схватил за волосы. Девушка почувствовала возвращающуюся пульсирующую боль в затылке и крепкие пальцы Невзорова, оттягивающие поврежденную кожу головы. Его карие глаза в темноте показались почти черными, когда он яростно зашептал девушке на ухо: «Какого черта ты тут забыла, дрянь? Что ты здесь вынюхивала?» «Пожалуйста», — взмолилась Алиса, вскрикнув. «Мне больно». «Больно тебе, мразь?» В голосе мужчины послышалось удовлетворение. «Говори, что ты тут забыла?» «Я не знаю». На глазах девушки выступили слезы. «Мне просто пришло сообщение, и я...» «Какое сообщение?» Невзоров в недоумении уставился на Алису. Она, хмурясь от боли, откинула голову назад, ведомая движением мужчины, и решила не утаивать ничего. Мышцы вдоль позвоночника непроизвольно дергались от каждого его прикосновения. Алиса не могла понять, от страха или потрясения. «Мне написали, что здесь произойдет следующее убийство». «Кто написал?» «Я не знаю», — выкрикнула девушка, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Ты пришла одна? Кто-то знает, что ты здесь?» — спросил Невзоров и прикрикнул. «Только не смей мне врать!» «Я никому не говорила, куда еду», — честно ответила Алиса, вспомнив, что не указала точного адреса в сообщении Белому. «Пожалуйста, отпусти, мне больно!» Мужчина разжал пальцы и толкнул ее голову в сторону, отчего девушка пошатнулась на стуле. Он стал расхаживать взад-вперед и, судя по выражению лица, напряженно о чем-то думать. Алиса поморщилась от боли и попыталась еще раз осмотреться. Судя по обстановке, они находились в одном из гаражей, рядом с которыми она ранее отключилась. Взгляд зацепился за мертвое тело, и чувство вины обрушилось на нее с новой силой. «Я ведь могла ее спасти», — думала девушка, чувствуя, как сердце разрывается на части при одном взгляде на убитую незнакомку. «Если бы я расшифровала послание раньше, она, скорее всего, была бы жива». Вновь вгляделась в символ на груди мертвой девушки и поняла, что перед ней. Татуировка ниже ключицы изображала две скрещенные цифры 5. «Нет, ты не подходишь, сука, дрянь!» — закричал Невзоров и ударил кулаком по какой-то жестяной банке, которая с грохотом повалилась на пол. «Тебя здесь, сука, не должно быть! Ты всем...» Он взревел от бешенства. Алиса в ужасе попятилась насколько позволяло ее положение, и отвернула лицо от разгневанного мужчины, который продолжал выкрикивать проклятие. И прежде чем успела себя остановить, задала вопрос, который сейчас больше всего не давал покоя. «Почему ты ее убил?» Голос девушки дрогнул на последнем слове, и теперь она боялась услышать ответ. Следователь и по совместительству убийца повернулся к ней, и на его губах появилась неприятная ухмылка. Он сделал шаг в сторону Алисы, грубо схватил ее за подбородок, вцепившись пальцами в щеки, и посмотрел в глаза. Спину вновь прострелило болью, сердце подскочило к горлу и замерло. В нос ударил горький аромат, исходящий от него. Черный кофе вперемешку с сигаретным дымом. От пальцев словно шла пульсация, заставлявшая девушку мучиться. Несколько секунд они без слов смотрели друг на друга. Она не знала, о чем он думает и что именно испытывает. И это пугало настолько, что девушка была на грани обморока. Наконец Невзоров отстранился и отдернул пальцы от лица Алисы с таким пренебрежением и злостью, что ее голова дернулась в сторону. «Ты принимаешь меня за идиота? Я не какой-то шаблонный книжный маньяк, который сейчас начнет изливать душу. Мы живые люди, девочка!» На этих словах его почти черные глаза сверкнули в полумраке. «По крайней мере, пока!» «Но ведь ты все равно меня не отпустишь!» В груди Алисы теплилась надежда, что Белый быстрее, чем она, расшифрует сообщение с координатами и спасет ее раньше, чем этот сумасшедший что-то с ней сделает. «Что ты теряешь?» «Что я теряю?» — повторил Вячеслав Невзоров с издевкой в голосе. «Что теряю? Все! Я теряю все из-за тебя, скотина! Все пошло не так!» «Что пошло не так?» Девушка сама не понимала, откуда в ней силы на столь провокационные вопросы, но не могла себя остановить. «Ты!» — сказал он и ткнул пальцем в ее голову, отчего та поморщилась. «Вот что не так! Тебя здесь быть не должно! Похоже, за мной кто-то следил и раздал тебе эту информацию. Интересно, почему тебе?» Невзоров сжал челюсти так сильно, что на его гладко выбритых скулах появились желваки. «Я видела сны, в которых умирают люди», — осторожно произнесла Алиса и округлила глаза, поняв, что сболтнула лишнего. «Чушь собачья!» — отмахнулся мужчина. Алиса решила не возражать и прикусила язык. Она молилась, чтобы Белый появился как можно скорее. Но минуты шли, а в помещении их все еще было трое. Связанная девушка, мертвое тело и человек, который совершил далеко не первое убийство. И этот человек не остановится ни перед чем. Осознание этого пугало Алису до дрожи. Понимая, что ничего хорошего ее дальше не ожидает, она сглотнула ком в горле и с большим усилием, стараясь скрыть дрожь в голосе, спросила. «Почему ты убил мою соседку? Чем они заслужили смерти? Все они. А эти цифры на груди девушки, они что-то значат? То, что мы жили на пятом этаже, имеет значение? Как это связано?» «Заткнись, мразь! Заткнись!» Злобный рык Вячеслава Невзорова заставил стены дрожать. Глаза убийцы горели такой ненавистью, что Алисе показалось, будто воздух стал горячее. Его присутствие в этом месте словно выкачивало кислород из легких. Она замерла, пытаясь унять дрожь в теле. На первый взгляд приятный и красивый мужчина оказался монстром, готовым разорвать на части всех, кто встанет у него на пути. И почему человек, который должен был находить и наказывать преступников, стал одним из них? Это оставалось загадкой для девушки. Однако теперь она боялась сказать что-либо, потревожить в момент ярости, ведь он представлял настоящую угрозу не только ей, но и окружающим, всему миру вокруг. Сны Алисы стали реальностью, страшной, грозившей теперь смертельной опасностью уже лично ей. Она может умереть из-за своей глупости и непредусмотрительности, из-за иррационального желания помочь тем, кого не знала, но хотела спасти. От одной этой мысли все внутри сжималось, пульсировало и болело. Алиса в ужасе ощутила, как к горлу подступает паника, и открыла рот, чтобы сделать глубокий вдох. «Ты мне надоела!» — устало прохрипел Невзоров. «У меня не остается выхода!» Он достал из кармана куртки черные кожаные перчатки и надел их. «Да, ты все мне испортила. Но еще есть время это исправить». Несколько судорожных вдохов и выдохов не помогли отогнать начинающуюся паническую атаку. Невзоров скрылся за спиной девушки. Алиса не видела, но слышала, как он поставил что-то на стол и откупорил крышку. В ушах сердце отбивало бешеный ритм. Мышцы под грудью болезненно сводило, но она пыталась прислушаться и понять, что происходит вокруг. Пыталась переключить внимание с себя на действия мужчины. К запаху железа и пыли прибавился еще один, который Алиса не могла разобрать. Через несколько мгновений Вячеслав Невзоров вновь приблизился к девушке сзади, удерживая одной рукой ее за плечи, вторую прижал ко рту. В нос ударил незнакомый эфирный запах. Сердце больно ёкнуло и забилось еще сильнее. Мужчина прижимал к лицу Алисы мокрую тряпку, смоченную каким-то химическим раствором. Она раскрыла рот и заерзала на стуле в тщетных попытках вырваться. Тело несколько раз вздрогнуло от крупных, непроизвольных судорог. Сладковатый вкус неизвестного вещества вызвал приступ тошноты, но Невзоров так крепко сжимал ткань на ее лице, что она не могла ничего сделать. Паническая атака. Прижатый к лицу платок с ядовитым веществом. Шум в ушах и резь в слезящихся глазах. Все внутри Алисы кричало, молило о пощаде. Однако она была беспомощна в руках этого страшного человека. «Скоро здесь будут новые незваные гости!» Мужчина посмотрел на брыкающуюся девушку, на обнаженное мертвое тело и вновь на Алису. «Жаль, что так вышло. Ты не должна была оказаться здесь. Теперь мне придется от тебя избавиться». Постепенно сопротивление становилось все более вялым, голова запрокинулась, а веки потяжелели настолько, что она больше не могла держать их открытыми. Алиса пыталась ухватиться за медленно уплывающее сознание, концентрируясь на голосе Невзорова, но туман в голове сгущался все сильнее и сильнее. Сердцебиение замедлилось, все звуки медленно затихали, словно отдаляясь. Алиса больше не могла разобрать слов. Ее тело обмякло в руках человека, которого она пыталась остановить, но не смогла. 2. Было раннее утро. Белый плохо спал этой ночью и решил прийти на работу вместе с рассветом. Он выдохнул, потирая лоб, и отпил из кружки. В голове были невеселые, даже мрачные мысли, и Александр Белый даже не заметил, как ему пришло сообщение. Он отвлекся от размышлений и потянулся к телефону. На экране высветилось уведомление о новом сообщении от Алисы. Белый открыл переписку и попросил ее не совершать глупостей. Чувство тревоги овладело им, когда он вновь и вновь перечитывал последнее сообщение и прикрепленный скриншот с письмом без обратного адреса. Подождав и не получив ответа, он не выдержал и решил позвонить девушке, но его попытки не увенчались успехом. Звонок никто не принял, а сообщения остались без ответа. Александр рывком поднялся на ноги и выбежал из кабинета, сжимая в руках телефон. «Что-то случилось», — подумал он. «Я уверен, что-то произошло». В коридоре Александр Белый увидел одного из коллег, который недавно пришел и передал информацию, которую узнал от Алисы. Через 20 минут он уже собрал вокруг себя несколько человек, чтобы вместе расшифровать код, присланный девушкой. Вдруг в холле появился Рудской. На лице начальника читалось недовольство. «Вы там что?» «Кроссворды решаете?» — предположил мужчина, подходя к собравшимся. «Не можете решить простой шифр? Сколько вы над ним пыхтите?» «Товарищ генерал-лейтенант, нам поступило сообщение о готовящемся нападении», — стал объяснять один из коллег, решившись поднять взгляд на начальника. «Зашифрованы, поэтому мы пытаемся...» «Плохо пытаетесь. Пока вы тут мнетесь, где-то убивают человека!» — повысил голос тот, и с каждой секундой, все больше распаляясь, перешел на крик. «Вы, черт бы вас побрал, следователи или выставочные пудели? От вторых и то больше толку!» В холле появился Антон. В куртке с красными щеками он быстро оценил ситуацию, подошел к центральному столу с единственным компьютером, вокруг которого собрались его коллеги, и изучил содержимое сообщения. От молодого человека пахло сигаретами и холодом. Судя по всему, он только пришел, но нашел время на перекур с самого утра. Белый поймал взгляд парня и спросил, можно ли вычислить отправителя. «Не смеши меня!» — ответил Антон, повернул к себе клавиатуру и что-то быстро начал печатать. «Как я тебе по скриншоту найду человека? Если есть само письмо, то еще могу попробовать». «К сожалению, оно пришло не мне», — сказал молодой следователь и посмотрел на экран монитора. «Тогда попроси получателя переслать его». «Она не отвечает на сообщения и звонки», — парировал Белый. «Плохо дело», — сказал Антон и мотнул головой, но улыбнулся. «Так, у нас тут шифр Гронсфельда. Ключ должен быть в изображении». Спустя 3 минуты у них на руках было расшифрованное сообщение координаты места. Александр невольно восхитился навыками парня, который так легко и быстро расшифровал текст, над которым ломали голову его коллеги. Рудской наблюдал за ними с плотно сжатыми губами, но никак не комментировал ситуацию. Белый повернулся к начальнику и попросил выделить ему машины и людей, чтобы проверить место предполагаемого преступления. «Бери 2 машины и 2 людей, но не больше», — ответил Рудской и развернулся, чтобы уйти. «Постойте, но что, если мы обнаружим там преступника? Нам нужно больше людей?» В голосе молодого следователя послышалась мольба. «Это все может быть простым розыгрышем», — фыркнул мужчина, бросая косой взгляд на Белого. «Вот езжайте туда своей группой и проверьте, прежде чем отвлекать других от работы». После этих слов Рудской ушел к себе в кабинет. Александр Белый повернулся к коллегам и спросил, кто готов поехать с ним. «Выезжаем немедленно», — поспешил уточнить парень. «Мы и так потратили много времени». 2 человека из 4 согласились отправиться с ним. Антон же поднял ладони и сказал, что от него будет больше пользы за компьютером, чем с пистолетом в руках. Белый кивнул, посчитав, что их будет 4, включая его напарника. «Кстати, кто-нибудь видел Невзорова?» — поинтересовался он, бросив взгляд на лица собравшихся. Кто-то пожал плечами, кто-то мотнул головой, а кто-то задумался, но ответ был у всех идентичный. Никто этим утром с ним не встречался. Решив, что и так много времени потерял, Белый махнул рукой коллегам, согласившимся поехать с ним, и быстрым шагом пошел к себе. В кабинете он открыл шкаф, надел теплую куртку и бросил взгляд на пустую вешалку Невзорова. Молодой человек прикусил губу и на секунду задумался, почему всегда пунктуальный напарник сегодня не появился на работе. Глубоко внутри, на подкорке сознания, стала материализоваться мысль, что это не может быть простым совпадением. Он закрыл дверцу шкафа, шлепнул ладонью по карману брюк, в которых обычно лежали ключи от машины, но их там не оказалось. На секунду опешив, Александр Белый осмотрелся и стал искать ключи на столе. В кабинет зашел один из его коллег, уже одетый в куртку и шапку. «Не могу найти ключи от машины», — сказал Белый и повернулся к 40-летнему мужчине в форме. «Невзоров не вернул ее вчера?» «Вашей машины во дворе нет. Лови!» Коллега достал из кармана ключи и бросил Александру, который поймал их в воздухе, после чего сказал. «Я возьму другую. Выезжай первый. Мы с Олегом будем за тобой». Он поблагодарил его и почти бегом вышел в коридор, а потом и на улицу на поиски Алисы, предчувствуя надвигающуюся опасность.